Глава 10. Пока я был женат, все, что я делал, хоть в чем-то имело отношение к жене. Даже в ту пору, когда она меня ничем не стесняла, я ощущал себя виновным перед ней. Но и какое-то время после развода я не мог избавиться от этого чувства. И вот однажды я вспомнил это ошеломляющее чувство свободы, когда сообразил, что моими делами уже давно никто не интересуется. На следующий день я почувствовал, как во мне снова оживает то же стеснение, что и в годы семейной жизни, будто я собираюсь что-то сделать втайне. Втайне от Кей я подумывал съездить в Осакуса. «Обещай», — говорила она мне, — «что больше ни за что не поедешь». Под напором ее логики возражать я не мог. Отец и мать, хоть и не злые и не вредные, но все же давно мертвые существа. Появление мертвецов само по себе вполне может привести к коренному нарушению жизненного уклада, так что в этом смысле я понимал настроение Кей, пытавшейся этого не допустить. Но что касается родителей, я никак не мог признать, что они желают мне зла. «Хороши родители. Ты весь истощен, глаза ввалились так, что люди ахают». Стоя на следующий день перед зеркалом, я не видел в себе никаких перемен. «Поверь мне», — несколько раз повторила Кей, — «на тебе лица нет». «Так бывает, я знаю. Заметное постороннему глазу запустение сам человек не видит. Это поучительно, но не хотелось доверять зеркалу роль пророка. «Покажи», — обращался я к зеркалу, — «покажи мой истинный облик». Но зеркало неизменно отражало лишь мою фигуру, полную жизненных сил. И мне хотелось во что бы то ни стало хотя бы один последний раз встретиться с отцом и матерью. В ответ на родительское «приходи опять, да поскорее», я ответил «да, конечно». Но как я мог после этого их бросить? Я представил, как они горюют в своей квартирке в Осакуса, хотя при желании могут и ко мне в гости приехать. Бросить их двоих, не попрощавшись, прием эгоистической самозащиты. Какая разница, если я осунусь еще немного? И вообще, так ли необходимо беспокоиться за свою жизнь, бросив их двоих? Можно возразить, а Кей, а ее любовь? Так-то оно так, но я уже не могу доверять любви между мужчиной и женщиной. Как и родительской любви. Но родители продолжают жить только для меня. Кажется, они — существа такие беспомощные, что отвернись я, и останется им лишь исчезнуть. Можно хотя бы попрощаться. Поэтому вечером я предал Кей. Потратив большую часть дня на план второй части, я позвонил Кей, убедился, что ее дома нет, и засобирался в дорогу. Но даже так мне показалось, что она откуда-то за мной наблюдает. Как бы прогоняя из головы эту мысль, я сказал самому себе: «А не поесть ли мне чего-нибудь вкусненького?» И вышел в коридор. Кей сейчас наяривает по клавишам компьютера в своей бухгалтерии продовольственной фирмы где-то на Цукидзе и вряд ли может взять отгул специально, чтобы за мной наблюдать. К тому же я позвонил и удостоверился, что дома ее нет. Теперь можно не трястись, когда откроются двери лифта. Выйдя на улицу, можно не пытаться проскочить незамеченным под окнами. Но на самом деле я выскользнул на проспект именно в таком настроении, будто сбежал с уроков. На удивление потребовалось немало душевных сил, чтобы нарушить данное Кей обещание. А это значит, я люблю ее больше, чем мне кажется. Развалившись на сиденье спешащего в Осакуса такси, я вспомнил истовые серьезные глаза Кей и ее белую попку. «Отец, Хидео!» — крикнула наверху мать, едва я ступил ногой на лестницу. Поднял голову. Она собиралась в магазин, весело кивнула мне и тут же скрылась из виду. Лишь ее голос слышался. «Хидео пришел, отец!» Я хотел было сказать, что кричать не стоит, будут ругаться соседи, но я даже не знал, слышат ли они этот голос. Поднялся на второй этаж. Мать стояла перед дверью квартиры, лицо расплылось в улыбке. «Ну, заходи!» «Здравствуй», — улыбнулся я. «Я это, схожу пока в магазин, отец дома». Разойдясь с матерью, я заглянул в комнату. Отец развалился там на полу, обмахивая себя веером. «Ага. Здравствуй. Будешь пивка-то?» Он шустро поднялся и распахнул холодильник. «Потом за едой». «Да брось ты, я с обеда лежу, терплю. Мамашка бурчит, я дую сплошную воду, а от одной мысли о пиве все в животе урчит». Показывали школьный бейсбол. Мы сидели перед телевизором, скрестив ноги, и пили пиво. «С кем-нибудь играл?» «Во что?» «В карты». «Не было времени». «Тебе столько лет, а по-прежнему весь в делах. Постареешь, играть станет неинтересно». «Давай сегодня поиграем в Уитюкабу». «Ладно, раз обещал. Кому скажешь, стыдоба да и только. Единственный сын дожил до таких лет, а в карты не может. И красни за тебя потом». Затем отец преподал мне увлекательный урок шулерства. Показал зеркало, извлечение карты, втирание, сброс карты, подглядывание. Когда вернулась мать, на полу стояло уже 3 пустые бутылки. «Закажи что-нибудь с доставкой, мать». «Да я тут всего накупила». Я немного захмелел и, покраснев, улыбнулся матери. В раке все это. Ничего она не купила. Разыгрывает для меня спектакль. «Стой, погоди, мам. Давай действительно закажи что-нибудь и поиграем в Уитюкабу». «В кого он такой родился? Весь в папашку». «Ну и что в этом плохого? На то он родной сын», — сказал отец. «Точно, закажем угря, я угощаю. Не переживайте, зарабатываю достаточно». «Тогда я схожу». «Только не туда», — сказал отец. «Лучше в тот, что напротив Кацумаса». «Точно, зачем нам он Гидон? Если заказывать, то жареную печенку, до самого угря и на вертеле, к нему супчику, ну и рис». Подражая отцу, попробовал капризно сказать я. Мать лишь весело заметила. «Помечтайте там на пару». И замолчала. Заказав еду, она вернулась, и мы принялись играть в карты. Они оба играли быстро и умело. «Чего копаешься? Ну, скоро ты. Может, лучше составишь? Чего шепчешь? Говори громче, нужно тебе или нет?» Они разошлись не на шутку, забыв, с кем играют. Я поражался. Мать беззаботно и вместе с тем уверенно пользовалась карточным жаргоном. Вся такая ладная, энергичная женщина. Отец ел угря и проникновенно говорил. «Были б мы живы, разве бы так жили? Да, ничего не поделаешь». «Да, и не годится учить картам 12-летнего мальчика», — вторила ему мать. «Только, как бы это сказать... Цель человеческой жизни, моего бытия...» «Мудреные ты слова говоришь». «Помолчи. Можно подумать, я не читал этих ученых книжек. Я далек от этого, но пока еще разбираюсь, что хорошо, а что плохо». «Тогда говори нормально, как обычно». «Я же так, чтобы ему было понятнее. Передо мной каждый день проходит масса народа. Не буду я говорить, не будет и работы. Мастера суси темы отличаются от поваров французской кухни. У этих главное, чтобы вкусно было, бродят по кухне важные, как гуси. А тут каждый день на глазах у клиента, в каком-то смысле, как главный актер. И исполнитель тебе, и повар, и вместе с тем продавец. Иначе кто ж будет за тебя торговать? Думаешь, можно так работать без отдыха? Нервы-то на пределе». «Что, правда?» «Видишь, жены они все такие, только и могут фыркать». В разговоре со мной они не выбирали выражений. И вместе с тем было заметно, они от всей души радовались тому, что я с ними. Прямо-таки веселились. И я не смог им сказать, что больше сюда не приду. Мы вместе опять вышли на международную улицу, и они опять посадили меня в такси в хорошем расположении духа. «Приходи опять. Мы ждем».